Эолова арфа. Владыка Марвены жил в дедовском замке могучий ордал. Над озером стены зубчатый замок с холма возвышал. Прибрежные дубравы склонялись к водам, и стлался кудрявый кустарник по злачным окрестным холмам. Спокойствие сеней дубравных там часто лай псов нарушал, рогатых оленей и вепрей, и ланей могучий ордал с отважными псами гонял по холмам. Идолы с холмами, шумя, отвечали зовущим рогам. В жилище ордала веселость из ближних и дальних краев гостей собирала, и убраны были чертоги перов еленей рогами, и в память отцам висели рядами их шлемы, кольчуги, щиты по стенам. И в дружных беседах любил за бокалом рассказы ордал о древних победах и взоры на брони отцов устремлял. Чеканные хлаты в глубоких рубцах, мечи их зубчаты, щиты их и шлемы избиты в боях. Молодая Минвана красой озаряла родительский дом, как зыби тумана зарею златимы над свежим холмом, так кудри густые с головы молодой на перси младые, вияся, бежали струей золотой. Приятней деницы задумчивый пламень во взорах сиял. Сквозь темные ресницы он сладкое в душу смятенье вливал. Потока журчанья приятность речей, как роза дыханье, душа же прекрасней и прелестей в ней. Гремела красою Минвана и в ближних, и в дальних краях. В Марвену толпою стекалися витязи, славны в боях. И тщерью гордился пред ними отец, но втайне делился душою с Минваной Арминий певец. Молодой и прекрасный, как свежая роза, утеха долин, певец сладкогласный. Но родом незнатный, не княжеский сын, Минвана забыла о сане своем и сердцем любила невинное, сердце невинное в нем. На темные своды багряным щитом покатилась луна, и озеро воды струистым сиянием покрыла она. От замка, от сеней дубрав по брегам огромные тени легли великаны по гладким водам. На холме, где чистым потоком источник бежал из кустов, под дубом ветвистым, свидетелем тайных свидания часов, Минвана молодая сидела одна, певца ожидая, и в страхе таила дыхание она. И с арфой устроенной ко древу к Минване приходит певец. Все было спокойно, как тихая радость их юных сердец. Прохлада и нега, мерцанье луны и ропот у брега дробимое с легким плесканьем волны. И долго безмолвный певец и Минвана с унылой душой смотрели на волны, золотимые тихо блестящей луной. Как быстрые воды поток свой льют, так быстрые годы веселье молодое с любовью несут. Что ж сердце уныло, пусть воды льются, пусть годы бегут. О верный, о милый, с любовью годы и жизнь унесут. Минвана, Минвана, я бедный певец, ты ж царского сана, и предками славен твой гордый отец. Что в славе и сане, любовь, мой высокий, мой царский венец? О милый, Минване всех витязей краше смиренный певец! Зачем же уныло на радость глядеть? Все близко, что мило, оставим годам за годами лететь. Минутная сладость веселого вместе, помедли, постой. Кто скажет, что радость навек не умчится с грядущей зарей? Проглянет денница, блаженству конец. Опять ты царица, опять я ничтожный и бедный певец. Пускай возвратится веселое утро, сияние дня. Зарей озарится тот свет, где мой милый живет для меня. Лишь царским убором я буду с толпой, а мыслью, взором и сердцем и жизнью, о, милый, с тобой. Прости, уж бледнеет рассветом далекой Минвана восток, уж утренний веет с вершины кудрявых холмов ветерок. О нет, то зарница блестит в облаках, не скоро денница, и тих ветерок на кудрявых холмах. Уж в замке проснулись, мне слышался шорох и звук голосов. О нет, встрепенулись дремавшие пташки на ветвях кустов. Заря уж багряна, о, милый, постой! Минвана, Минвана, по что ж замирает так сердце тоской? И арфу унылый певец привязал под наклоном ветвей. Будь, арфа, для милой залогом прекрасных минувшего дней, и сладкие звуки любви не забудь, услада разлуки и вестник души неизменная будь. Когда же мой юный, убитый печалью цвета, падет, о верные струны, в вас с прежней любовью душа перейдет, как прежде взыграет веселье в вас, и друг мой узнает привычный, зовущий к свиданию глаз. И думай, их пенью внимая вечерней Минвана порой, что легкою тенью все верный летает твой друг над тобой, что прежние муки, превратности страх, томленье разлуки, все с трепетной жизнью он бросил во прах. Что жизнь переживши, любовь лишь одна не рассталась с душой, что робко любивший без робости любит и более твой. А ты, дуб ветвистый, ее осеняй, и ветер душистый на грудь молодую дышать прилетай. Умолк, из прелестной задумчивых долго очей не сводил, как бы неизвестный в нем голос навеки прости говорил. Горячей рукою ей руку пожал и тихой стопою, от ней удаляся, как призрак пропал. Луна воссияла, Минвана у древа, но где же певец? Увы, предузнала душа, унывая, что счастью конец. Молва о свидании достигла отца, и мчит уж в изгнанье ладья через море молодого певца. И поздно, и рано под древом свиданья Минвана грустит. Уныло с Минваной один лишь нагорный поток говорит. Все пусто, день ясный взойдет и зайдет, певец сладкогласный Минваны под древом свиданья не ждет. Прохладою дышит там ветер вечерний, и в листьях шумит, и ветви колышет, и арфу лобзает, но арфа молчит. Творение радость настала весна, и в свежую младость, красу и веселье, земля убрана. И ярким сиянием холмы осыпал вечереющий день, на землю с молчанием сходила ночная росистая тень. Уж синие своды блистали в звездах, сравнялись воды, и ветер улегся на спящих листах. Сидела уныло Минвана у древа, душой вдалеке, и тихо все было. Вдруг к пламенной что-то коснулось щеке, и что-то шатнуло без ветра листы, и что-то прильнуло к струнам, невидимо слетев с высоты. И вдруг из молчания поднялся протяжно задумчивый звон, и тише дыхания, играющий в листьях прохлады, был он. В ней сердце смутилось, то друга привет. Свершилось, свершилось, земля опустела, и милого нет. О, тяжкие муки! Минвана упала без чувства на прах, и жалобные звуки над ней застенали в смятенных струнах. Когда ж возвратила дыхание она, уже восходила заря, и над нею была тишина. С тех пор, унывая, Минвана лишь вечер ходила на холм и звуком внимая мечтала о милом, о свете другом, где жизнь без разлуки, где все не на час, и мнились ей звуки, как будто летящий от родины глаз. О, милые струны, играйте, играйте, мой час недалек. Уж клонится юный, головой недоцветший к праху цветок. И странник унылый за утро придет и спросит, где милый цветок мой? И боли цветка не найдет. И нет уж Минваны, когда от потоков холмов и полей восходят туманы, и светит, как в дыме луна без лучей, две видятся тени, слиявшись, летят к знакомой им сени, и дуб шевелится, и струны звучат.